Хулио Кортасар. Выигрыши. Потоки. Романы. Серия классики 20 века. Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону. Издательство «Фолио», Харьков. 1999 год. Читает Лина Музырь. В книгу вошли произведения, наиболее характерные для всемирно известного писателя, умеющего не только увидеть таинственное в обыденном, но и показать его внимательному читателю. Выигрыши. Что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи жизненных событий. Миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие. Фёдор Достоевский. «Идиот», часть 4, глава 1. Пролог. «Маркиза вышла в 5, — подумал Карлос Лопес. «Где, черт побери, я читал это?» Они сидели в Лондоне, на углу Перу и Авениды. Было 6:10. «Маркиза вышла в 5?» Лопес тряхнул головой, отгоняя непроизвольные воспоминания, и отпил Кильмес Кристал. Пиво было тепловатое. Когда человека лишают его обычной обстановки, он словно рыба без воды, заметил доктор Растелли, рассматривая свой стакан. «Я, знаете ли, очень привык к сладкому мате в 4 часа. Да посмотрите, пожалуйста, вон на ту даму, что выходит из подземки. Правда, я не уверен, разглядите ли вы ее. Здесь столько пешеходов. Вон та блондинка. Окажутся ли такие симпатичные белокурые спутницы в нашем приятном круизе?» «Сомневаюсь», — сказал Лопес. «Обычно самые красивые женщины путешествуют на другом пароходе. Роковое правило». «Ох и скептики это молодежь», — сказал доктор Растелли. «Хотя мои бурные годы давно минули, я еще могу при случае тряхнуть стариной. Я по-прежнему полон оптимизма и уверен, что на пароходе нам составят компанию красивые девушки. Это так же верно, как то, что я припрятал в своем чемодане 3 бутылочки катамаркской виноградной». Примечание. Мате – напиток из травы мате, так называемый парагвайский чай. «Ну, это посмотрим, если, конечно, путешествие состоится», — ответил Лопес. «Да, кстати, о женщинах. Вон выходит особа, из-за которой стоит повернуть голову 70 градусов от Флориды. Так, стоп. Вон та, что разговаривает с длинноволосым типом. Судя по их виду, они наши попутчики. Хотя, черт побери, я не представляю, какой должен быть вид у тех, кто будет путешествовать вместе с нами. А не выпить ли нам еще пиво?» Доктор Растелли охотно согласился. Лопес подумал, что в своем жестком воротничке с голубым галстуком в бурую крапинку он удивительно похож на черепаху. Растелли носил роговые очки, которые отнюдь не способствовали дисциплине в государственном колледже, где он преподавал историю Аргентины, а Лопес — испанский язык, всем своим ученым видом провоцируя учеников на прозвище вроде «черного кота» и «шлепенции». «Интересно, каких прозвищ удостаиваюсь я?» — лицемерно подумал Лопес. Ему хотелось верить, что дальше какого-нибудь Лопеса-путеводителя ученики не пошли. «Прелестное создание», — отметил доктор Растелли. «Будет неплохо, если она станет нашей попутчицей. Не знаю, то ли соленый воздух, то ли перспектива ночей в тропиках, но должен признаться, я чувствую себя необычайно приподнято. За ваше здоровье, коллега и друг! За ваше, доктор и соудачник», — молвил Лопес, изрядно отпивая из своей пол-литровой кружки. Доктор Растелли уважал,